«Добро пожаловать, месье!» Она без улыбки повернулась на каблуках, чтобы проводить их в маленький уютный салон в стиле Людовика XVI. Кучер внес его скромный багаж, включая прекрасную трость, в коридор. Лабрюни продолжал говорить о своей жене, которая только что вышла с воодушевлением человека, который покупал устриц, а нашел жемчужину. «Она сейчас что-нибудь соорудит по случаю нашего приезда, мой друг, вот увидите. Она понятия не имела, что я вернусь сегодня ночью, но такова моя Мария. Она знает прекрасный аппетит своего амура, и у нее всегда есть что-нибудь готовенькое, что позволит нам заморить червячка». «Скажите», — спросил, понизив голос Тюльпан, который все еще не мог прийти в себя от появления этого чудесного создания, — «я не слишком шокировал мадам Лабрюни?» «Конечно, нет, и хватит об этом. Не так ли, моя голубка?» В этот момент голубка вошла в комнату с двумя тарелками колбасы, двумя столовыми приборами и салфетками. «Ведь мой друг не слишком шокировал тебя. Не мог же я бросить его ночью в Париже с тем, чтобы он искал себе пристанище. Я сказал ему, никаких церемоний, отправляемся ко мне домой, где найдется подходящий кров». «Вы поступили совершенно правильно, мой друг», — сказала она. Но сказано это было без всякого тепла в голосе, и, наливая вино, она старалась не смотреть на Тюльпана, тогда как Лабрюни, усиленно налегая на еду, также усиленно извинялся за то, что ужинать пришлось в салоне. Они построили этот дом совсем недавно, в нем была столовая, но пока еще не обставленная. «Это не важно. Ваши корнишоны изумительны, мадам», — сказал Тюльпан, стараясь сделать хозяйке приятное. «Это лучшие корнишоны во всей Франции!» — воскликнул Лабрюни. «А кровяная колбаса, что вы скажете о ней? Разве у себя в Америке вы сможете найти такую колбасу, мой дорогой? Вы знаете, она делает ее сама». «Примите мои поздравления, мадам», — сказал Тюльпан, и в этот момент заметил, что мадам Лабрюни впервые внимательно взглянула на него. «Вы прибыли из Америки, мсье?» Ее голос вдруг странно дрогнул. «В данный момент из Англии», — сказал разогретый вином Лабрюни. «Он член экипажа Джона Поля Джонса, моя дорогая, пирата, но он уже намерен раскаяться в этом и уделить все свое внимание твоей добродетели», — добавил он, хохоча во все горло. «И совершенно ясно, почему». «Вы еще не представили мне, мсье?» — сказала молодая женщина. «Полковник де ла Тюльпан», — торжественно сказал Лабрюни, — «самая приятная встреча в моей жизни, слово амура Лабрюни». Но почему, сказав это, он бросил подозрительный взгляд в сторону своей жены? «Тайна. Может быть, это просто нервный тик, так как он слишком много выпил?» Они отправились спать около часа ночи. Мари Лабрюни приготовила Тюльпану комнату. Некоторое время он слышал разговоры хозяев, потом повсюду в доме наступила тишина. Прошло всего лишь полчаса. Прошел только первый, самый крепкий сон, когда он заметил, что спит всего в полглаза. Это была его старая привычка, выработанная в течение долгих месяцев, проведенных в море, когда в любой миг могло что-то случиться, которое было в какой-то степени утрачено за время месячного пребывания в тюрьме, где ему совершенно нечем было заняться. Почему же в эту ночь, находясь в этом дружеском доме, который не мог атаковать никакой английский фрегат, он не мог отделаться от смутного чувства тревоги? Почему он находился в состоянии тревожного полусна? Занималась утренняя заря, когда он услышал наверху слабый шум. Часы его показывали 6. Он поднялся, скользнул к окну своей комнаты и посмотрел вниз, не прикасаясь к занавеске. Из сарая, который он не заметил накануне, так как тот находился позади дома в глубине огорода, вышел Лабрюни. Он вел в поводу прекрасную, полностью оседланную гнедую лошадь, изредка бросая взгляды в сторону дома, а точнее говоря, именно на то окно, за которым стоял тюльпан, он пошел вдоль аллеи. И только выйдя за украшенную цветами арку, которая обозначала границу поместья, вскочил в седло. Минуту спустя он исчез в легком тумане, поднимавшемся с рассветом.